Ты прав, но отчасти. Как раз из-за того, что у каждого есть свое мнение и вызывает противоречие. Конфликт. Это может касаться чего угодно, но не силы. Орден джедаев просуществовал десятки тысячелетий и на своем примере показал, что один взгляд на мир, на силу в целом, способен объединять вокруг себя разных по принципам разумных. Например, джедаи-консулы напрочь отказались от насилия, а световые мечи используют только как символ. Даже если бой неминуем, они всячески пытаются это предотвратить. В это же время джедаи-защитники наоборот, посвящали себя физической форме, фехтованию и силовым практикам. Некоторые, не постесняюсь заметить, всегда ждут какую-нибудь опасную миссию от совета, чтобы с головой окунуться в рутину. Такие разные, противоречивые, но едины в одном. Во взгляде на философию ордена, джедаям понадобилось немало веков, чтобы познать суть и прийти к одному правильному выводу. Хорошим примером могут послужить ситхи. Наш орден уничтожил их 1000 лет назад, и больше их никто не видел. Теперь мы, как джедаи, обязаны хранить мир в галактике. Значит, за орденом правда? Спросил Куаррин. Можно сказать и так. Дверь отъехала в сторону и спряталась в стене. Мастер приглашающим жестом пропустил Юнлинга вперед, а сам же вошел последним и указал нужный этаж. «Сила и есть конфликт», — тихо пробубнил Чернявый, но никто не услышал его. Все было не так, как Джейн себе представляла. Во-первых, она думала, что здесь никого не будет, и они оккупируют центральное помещение библиотеки. Оказалось, что все будет происходить в укромном помещении, оборудованном специально для тех, кто хочет находиться в одиночестве. Во-вторых, думала, будут спрашивать всех сразу, чтобы наглядно указывать на неправильное мышление. Опять же, вызывали по одному. В-третьих, все будет происходить как на уроках, а не так, будто ты пришел в какую-то секту любителей темных помещений и длинных плащей. Маленькая лампочка на потолке пыталась осветить комнату своим тусклым светом. Она старалась, но все же проигрывала эту битву с темнотой. В другом конце комнаты сидели фигуры, образовав своеобразный полукруг. Их лица были скрыты в тени капюшонов. В центре сильнее всех выделялся маленького роста разумный с длинными заостренными ушами, чей силуэт удавалось разглядеть намного лучше, чем остальных. Зеленая сморщенная кожа, маленькие глаза и трехпалые руки, которые играли с маленькой тростью. Джейн слышала про гранд-магистра Йоду, который прожил столько, сколько живут Азари, но не ожидала, что именно он будет присутствовать на экзамене. А она еще и первая. «Юная Абрен, подойди», — пригласил ее гранд-магистр. «Кодекс джедаев, помнишь ли ты, ММ?» Джейн на секунду замолчала, вспоминая текст мантры. «Нет эмоций, есть покой. Нет неведения, есть знание. Нет страстей, есть ясность мыслей. Нет хаоса, есть гармония. Нет смерти, есть великая сила. Расскажи, как ты понимаешь эти слова?» — попросила фигура справа, легонько махнув рукой. На мгновение из-под длинного рукава на свет показалась когтистая рука, и тут же спряталась обратно. Первая строка означает, что джедай должен сохранять свой покой в любой ситуации. Но это не значит, что от эмоций следует полностью отказаться. Мы, живые существа, каждый может чувствовать страх, злобу, ненависть. Это и отличает нас от машин. Всем нам так или иначе свойственно что-то ощущать. Хочешь сказать, что джедай должен их испытывать? Грубым басом перебила фигура слева. Нет, мастер, вы неправильно меня поняли. Я говорю, что это естественно. Мы радуемся, плачем, смеемся, злимся. Но нельзя действовать на эмоциях, нельзя идти на их поводу. Голова всегда должна быть ясной, а мысли прозрачны. Мы можем им поддаться, на время, но потерять контроль все же недопустимо. Это может привести к непредсказуемым последствиям. Фигуры безмолвно переглянулись и достали из-под плащей планшеты. Каждый произвел с ними какое-то действие и спрятал обратно. Возможно, они так совещались между собой или как-то помечали для себя, приняты ли слова или нет. Даже если и нет, они не собирались спорить или как-то направлять Юнлинга по правильному пути. Тишину прервал мелодичный женский голос разумного, сидевшего по правую руку от гранд-магистра. «Нет неведения, есть знание. Что это означает? Это значит, что нельзя пренебрегать дополнительной информацией. Если мы чего-то не знаем, или у нас есть только крупицы от общей картины, не следует самим додумывать и полагаться на свою правоту. Всегда найдется тот, кто знает больше, чем мы, или наоборот, и с кем мы можем не согласиться, это и есть невежество, как с одной, так и с другой стороны. Нужно принимать любые факты, доказательства, а не отвергать их. Фигуры без раздумий достали устройство и намного быстрее, чем в первый раз, проделали предыдущую махинацию. Нет страстей, есть ясность мыслей. На этот раз сказал сам Йода. Эта строка похожа на первую, в каком-то роде они даже идентичны, но ее смысл намного глубже. Нет эмоций, есть покой подразумевает сохранение спокойствия в любой ситуации, контроль над эмоциями. Нет страстей, есть ясность мыслей. Скорее как напоминание, предостережение. Любой спросит, отдамся я чувствам, и что дальше? А дальше только падение. Страсть может быть любая, она пьянит разумного. Власть, сила, доминирование над другими, все это очень заманчиво, привлекает. Все эти ощущения, как наркотик. Один раз попробуешь и больше не остановишься. Для этого понадобится очень сильная воля. Ты просто теряешь голову. Нет хаоса, есть гармония. Мужской полушепот слева. Ничего в нашей жизни не происходит просто так. Любая неудача, любой провал, любая смерть, часть мира. Штиль сменяется бурей. Гроза, ясным небом. Многие разумные не способны увидеть всей картины, того масштаба, что развернется от одной простой неурядицы. Для него это будет хаосом, то, что нарушит его жизнь. Да, покой для всех желанный, но во всем должна быть гармония, баланс. Свет не может сиять вечно, а тьма закрыть собой звезды. Мы же способны с помощью силы увидеть всю картину, понять причину и следствие, а также предвидеть последствия, объяснить это. Поэтому нет хаоса, есть гармония. Нет смерти, есть великая сила. Сила и есть сама жизнь. Она есть во всем, и мы, джедаи, можем это ощутить. У начала есть конец, для разумных же смерть, рано или поздно она придет ко всем. Но у конца, начало, продолжение. Джедай не должен концентрировать свое внимание на своей смерти, ведь она неминуема. Никто не вечен. Если кому-то суждено погибнуть именно сейчас, он умрет, а все попытки избежать этого будут напоминать конвульсии. Последняя строка. Мастера в последний раз сделали пометки в планшетах, но на этот раз не спешили прятать обратно. Тишина продлилась недолго, и нарушил ее магистр Йода своим неоднозначным вопросом. Сказала ты, что смерть, если неминуема, нельзя ей противостоять. Джедаи же спасать обязаны других, не допускать гибели кого-то. Разве не так, миллиметров? А-а-а. Началось. Обожаю разбор полетов. Дальше последовали мелкие вопросы, уточняющие положение членов Ордена в галактике. Миротворцы, слуги общества, уважение жизни и тому подобное. С половиной сказанного Джейн лихо бы поспорила, например с тем, что они не должны убивать, а только защищать. А если чья-то смерть спасет десятки, а то и сотни? Недостойная ли жертва? Орден видел иначе и не терпел противоречия своему учению. Хороший ученик, послушный ученик, который с открытым ртом должен вникать в слова наставника и как попугай повторять одно и то же. Будь она глупой и начала бы отстаивать свои взгляды, выгнали сразу же, а так приходилось помалкивать. Следующим пунктом назначения стал зал тысячи фонтанов. Их уже ждали пятеро джедаев, среди которых очень сильно выделялся один, не носивший длинного плаща. Средних лет мужчина, обладатель длинных светлых волос, которым бы позавидовала любая женщина, сидел на одном из шести булыжников разных форм, скрестив ноги в позе лотоса. Только при их появлении его глаза открылись и пристально оглядели каждого юнлинга. Перед тем, как мы приступим ко второму экзамену, я попрошу вас присоединиться ко мне. Мастер провел рукой, приглашая сесть перед ним полукругом. Дети медленно расселись и закрыли глаза. Зал тысячи фонтанов очень хорошо подходил для таких практик. Тишина, покой, журчание воды и иллюзия природы успокаивала. Медитация – не самое веселое занятие. Абрен пыталась понять ее смысл, и, вроде как, получалось войти в транс, но смысл постоянно ускользал от нее. Плечи медленно поднимались и опускались, мысли постепенно покидали голову, уступая свое место пустоте. Окружающий мир стал ощущаться по-другому. Разум уходил в темноту, отдаляясь от реальности. Первыми, кто появился перед ней, слабые огни разумных, юнлингов, и более яркие, мастеров. Потерялась связь со временем. Финалом было полное абстрагирование от внешних раздражителей. звуков, ощущения прикосновений, своего тела, только разум, только сила. Джейн не знала, сколько они так просидели. Казалось, что тишина длилась вечность, пока в голове не раздался голос мастера. А теперь попытайтесь поймать связь между собой. Потянитесь друг к другу. От огоньков в хаотичном порядке потянулись тонкие линии. Некоторые обрывались в половине пути, в ожидании ответа от выбранного разумного. Линии искали, к кому можно прикоснуться, чем ближе, тем легче, но вот настроить связь, требуются долгие годы практики. Она почувствовала легкое прикосновение. Слева кто-то звал к себе. Тонкая линия обрывалась в паре метров от ее разума, а источник находился еще дальше. Так как в силе все разные, индивидуальные, Джейн узнала в нем Алекса, и потянулась к нему, мысленно соединяя концы между собой. SL, ня, скон, ять. SL, но, ЭБТВ, ДЖ, Алекс, скон, да, тяж, сак. Абрен попыталась сконцентрировать внимание на нем, еще больше уходя в транс. Дав, пол, яйца. Я сейчас сдохну держать этот мост. Я тебя слышу. Да ладно. Неужели ты переборола свою нелюбовь к медитации? До этого я никого не слышала. Это так странно. В прошлый раз я не видела линий, да и в половину меньше, чем сейчас. А, меньше слов. Мозг кипит. Много сил на мост ушло. Мост. Связь. Линии. Канал. Для меня мост. И что теперь? Нашла у кого спросить. И все же я не особо понимаю смысла этой части экзамена. Медитация. Связь. Я думала, будет настоящая практика, а не посидим поразвлекаемся. Камни покидаем в конце концов. Пошвыряем друг друга. Хватит. Голова. Сло. Пис. Шипар перебирала воспоминания прошлого. Лица друзей, которые остались в другом мире, вызывали лишь слабую тоску. Из всего, что они пережили вместе, Джейн выделила только хорошие моменты и не отказывалась от плохих. Такие ушли в тень, продолжать свое существование в стороне. А ведь в самом начале она скорбела о всех, особенно о разлуке с Гарусом, которого так сильно боялась потерять. Шепард стояла в проходе между кухней своей квартиры и кабинета с мини-баром. Она искренне улыбалась с танцующих друзей и тихо смеялась с самой себя. Да, она не умела танцевать и не чувствовала ритма, но это не мешало оторваться в ту ночь. Вдруг пространство завибрировало, а тени прошлого растворились. Музыка затихла. Джейн почувствовала вмешательство в свой укромный уголок и постаралась выяснить проблему, но все рухнуло и разлетелось на осколки раньше, чем она успела что-то сделать. What the fuck? Выругалась командир, смотря как обломки медленно летают вокруг нее, будто в невесомости. Согласен, послышался откуда-то ответ мужским голосом, да еще и на русском языке. Шипар на миг замерла. Кто-то здесь был, кто-то был в ее мире. Она окунулась в силу и удивилась тому, как ясно ощущает ее, не так как раньше. Это Абрен сильно погрузилась в медитацию и что-то сделала. Это что-то сняло с женщины все ментальные ограничения, позволяя видеть то, что видит ребенок, круг чистых звезд других джедаев, которые тянулись друг к другу через тонкие линии. И среди них мелькала чья-то тень. «Who are you?» – осторожно спросила Джейн, когда смогла почувствовать присутствие кого-то еще, но не могла определить, где он находится. «А, тектат ест кто утуешк?» Шипард понимала, что он говорит, но не могла ответить на его же языке. Если разумный, кем бы он ни был, сможет перевести для себя ее слова, то проблем с диалогом не возникнут. «Yes, you're not alone». Нависла короткая тишина. Шипард еще раз осмотрела новое пространство вокруг себя. Ей было странно чувствовать окружающий мир вот так. Он реален, и в то же время нет. А мы можем на общегалактическом. Я не совсем понимаю английское. Связь оборвалась. Линия Алекса стремительно вернулась назад, а огонек немного потускнел. Но видя, что у остальных все нормально, Абрен насильно вернула его обратно, соединив свою линию с его источником. Это было тяжело, но выполнимо. Понятно, почему он возмущался. Но попытку возобновить сеанс прервал голос мастера. «Достаточно, можете закончить». Джейн быстро вышла из медитации и открыла глаза. Картинка рябила, в глазах потемнело. Мастер Лур предупреждал их как-то, что если идти выше своих сил, может привести к последствиям, в редких случаях до потери связи с реальностью. Эти же были легкими. Теперь экзамен приобрел другой характер. Первым заданием было продемонстрировать простую практику – поиск жизни. одаренный должен был сконцентрироваться и обратить свое внимание на жизненную энергию разумных. Обычно многие закрывали глаза, чтобы добиться быстрого и легкого результата. Тогда, когда снова посмотришь на мир, ты увидишь силу в каждом живом разумном, как она переливается сиреневыми и голубыми тонами. Когда последний использовал практику, мастер обошел их со спины и удовлетворительно кивнул. «Хорошо, некоторым необходимо отточить этот навык». Мужчина похлопал радианца по плечу и перешел к следующему заданию. «Вы знаете, что джедай способен поднять в воздух какой-нибудь предмет, будь то чашка или целый истребитель. Все зависит от вашей подготовки и силы, которую вы должны развивать». Мастер вышел вперед и встал возле самого крупного булыжника. «Поднимите сначала самый меньший, а потом переходите к следующему». И для примера протянул руку к камню. Понадобилось пара секунд, чтобы он оторвался от земли и медленно поднялся на 1,5 метра. Еще пара мгновений, и камень опустился обратно. Абрен была третьей в очереди. Как и остальные, она начала с самого меньшего, который на глаз весил примерно 200 с лишним килограмм. Она представила, как ее рука соприкасается с твердой поверхностью и тянет вверх. Булыжник послушно завис в воздухе и опустился обратно. Второй весил на 100 больше, но каких-либо трудностей не вызывал. Мастер поспешил остановить ее и привлек внимание к одному из самых больших камней. «Попробуй поднять этот». Джейн пожала плечами и протянула руку к указанному камню. Вот только чтобы его поднять хотя бы на 0,5 метра понадобилось приложить немало усилий. Невидимая хватка ослабела, пальцы сжимались, будто хотели удержать то, чего нет. Слабая боль в висках говорила о том, что этот груз был слишком тяжелым для нее. Только Абрен отпустила его, как всю боль будто рукой сняло, а булыжник, провисев всего пару секунд, нелепо упал на землю. Мастер неоднозначно погладил свою бороду, кивнул куда-то в пустоту и не менее странно бросил себе за спину. «Хорошо, можешь отойти». Последним заданием было применение силы в движении. Прыжки, толчки, падение с большой высоты. Простой набор того, что необходимо знать юнлингам на конец своего обучения. Джейн легко справилась со всеми поставленными задачами наравне с остальными, кто возглавлял доску почета их клана, Хлоя и Алекс. И вот, когда все закончилось, мастер просто поклонился им и вернулся к своей медитации, а Лур повел их за собой обратно в коридоры храма. Такой реакции экзаменаторов никто не понимал. Ни тогда, ни сейчас, попросту ничего не говорили. Они, конечно, спрашивали у мастера, почему так, но тот повторял одно и то же. Экзамен не подлежит обсуждению, только результат. Последним местом посещения стал большой зал с высоким потолком, а его стены образовывали круг. Высокие узкие окна в противоположной стороне от входа напоминали собой бойницы какого-нибудь старого замка, и, тем не менее, с ними не приходилось использовать искусственный свет ламп. Даже несмотря на узкие щели, солнечных лучей хватало с головой. В центре стояло 5 фигур, центральная чуть впереди, показывая свою важность в данном собрании. Они скрывали свои лица под капюшонами традиционных джедайских плащей и отличались разве что ростом. Шеренга юнлингов встала недалеко от выхода рядом с мастером Луром. Старик быстро надел нейтральное лицо и смотрел куда-то впереди себя. «Юная Абрен, 2 шага из строя», — раздался по келье властный бас. Один из четверки, который не вел экзамен, вышел вперед и подошел к столу, что стоял в тени колонн. Он что-то взял с него и только по приближению стало понятно, что это была рукоять меча. «Покажи нам первую форму», — чуть ли не приказал мастер, как только рукоять легла ей в руку. Девочка нажала на кнопку активации. Раздалось стандартное шипение, быстро перешедшее в монотонное жужжание. Девочка обхватила рукоять обеими руками и встала в традиционную стойку шичо. Демонстрация стандартных приемов, разрезая воздух, не составляет особых трудов. Простая техника, плавные переходы и движения рук. Когда все закончилось, от мастера так и фанили сомнения. Джейн опустила меч и сделала шаг назад. «Нормально», — сухо констатировал мужчина. Джейн недовольно фыркнула и закатила глаза. Она считала, что нормального не бывает, есть только хорошо или плохо. Тем не менее, мастер продолжил. «А теперь перейдем к следующей форме. Форма Макоши». 2 недели спустя. Прошло много времени с момента окончания экзамена. Джейн помнила тот день, когда весь клан предстал перед советом назначения, мастерами-джедаями, которые вели испытания, и тех, кто там присутствовал. Вернее сказать, половина наблюдателей. Все как назло или по скрытому замыслу надели традиционные робы и натянули капюшоны. Единственный, кто решил этого не делать, гранд-магистр Йода. Странный зеленый разумный, напоминающий либо мартышку, либо пыжака. В тот день их поздравили с завершением обучения и пожелали дальнейших успехов в развитии своих навыков. Только двоих, Вуки и Куаррина, сразу же приписали к корпусу обслуживания, а через пару дней их назначили в аграрный. Остальных же ввели в списки тех, кто может претендовать на звание падавана, если того соизволит принять кто-то из рыцарей или мастеров. Мастер Лур больше не считался их воспитателем, ставшим за долгие годы им отцом, или же ворчливым дедом. Но самое утомительное – ждать. Ждать, пока тебя кто-то выберет, чего не происходило. Уже большую часть их клана разобрали. Хлою уже посвятили в падаваны на следующий день, и она стала ученицей джедая-консула. Хороший из нее дипломат получится, усмехалась девочка, вспоминая, какие надежды и планы строила Синикажея. Кстати, о комнате. Наконец-то их выселили из коммунистической малосемейки и предоставили собственные апартаменты. Не то, чтобы они были большими, спальня и ванна, но это не могло не радовать. И теперь все стояло именно так, как ей того хотелось. Чисто, строго, все, как по уставу. Единственное, что осталось изменить, одежду. Да, официально орден категорически запрещал такую радость, как собственный гардероб, что для нее, как для женщины, было обидно, и отклонение от традиционной робы. Неофициально, многие джедаи, даже падаваны, могли позволить себе какие-никакие вольности. Ученикам с этим было сложнее, ибо учитель мог не позволить им такую роскошь, как личное имущество, даже в виде какой-нибудь футболки. Абрен разлеглась на кровати и просматривала ассортимент одежды в галанит-магазинах. Джедаям запрещено иметь личные сбережения, а за все счета платила республика. Осталось понять, как этим можно пользоваться. Да так, чтобы не засекли странные счета. На тумбе, что стояла возле кровати, покоилась чашка со свежим кафом. Легкий дымок поднимался вверх, а приятный аромат заполонил собой всю комнату. Некое подобие домашней атмосферы внушало покой. В двери тихо постучали. Даже не так, протарабанили мелодию. Только один разумный мог такое делать. Не надо пользоваться силой, чтобы узнать, кто это был. Заходи. Дверь с тихим шипением спряталась в стену, пропуская чернявого вовнутрь. Он, как всегда, окинул взглядом царивший порядок, которому могут позавидовать чуть ли не все джедаи, и, улыбнувшись, помахал рукой. Утро. Алекс взял себе стул и, поставив задом наперед, уселся рядом с рыжей. Руки скрестились на спинке. Глаза с любопытством рассматривали изображение на устройстве. «Как думаешь, мне это подойдет?» Джейн повернула к нему планшет лицевой стороной. На экране в полном размере показывалась нетипичного дизайна кофта оливкового цвета с рукавами чуть ниже локтя. Алекс, как порядочный представитель мужского пола, глянул на нее и выдал самую умную мысль. «Так неплохо, но нужно мерить». «Это да», вздохнула она, соглашаясь с ним. Пара команд, и товар добавился в длинный список желаемого. Парень от его размера присвистнул. «И зачем тебе столько? Ну как, чтобы было, что надеть?» Пожала плечами Джейн, открывая описание очередной кофты. «Но зачем? Вы, мужики, ничего не понимаете. Вот тебе удобно ходить в одном и том же. Я такой человек, который может неделю ходить в одних и тех же носках. Поэтому ты никогда не снимаешь обувь». Она усмехнулась. Алекс недовольно сморщил брови, но ничего не сказал, только покачал головой. «Так зачем я пришел? Ты не забыла, что мы сегодня тренируемся?» Абрен на секунду зависла и впервые за долгое время оторвала взгляд от экрана. «Так сегодня 5-е. 7-е, вообще-то. Ты когда последний раз выходила отсюда? 7-го, то есть сегодня, как оказалось, они договорились устроить совместные тренировки. Если быть точнее...» Джейн уговорила Алекса на некоторое время сыграть роль мальчика для битья, так как теперь они могли сами развивать свои боевые навыки и не сильно зависели от требований наставников, она решила восстановить старые знания прошлого. Проще говоря, возродить старую школу, заодно приспособить применение силы под привычное ей ведение боя и адаптировать фехтование под себя. Большие планы, которые требовали много времени и работы. Ау, на связи Карусант, прием. Алекс театрально помахал рукой перед ее глазами, возвращая обратно в реальность. Джейн отбросила планшет, в два глотка опустошила чашку и вскочила на ноги. Рука потянулась к рукояти меча, который лежал в другом конце комнаты, и притянула к себе. Оружие заняло свое место в креплении на поясе. «Ну так пошли, чего расселся?» Возможно, Алекс неправильно понял ее просьбу побыть грушей. Он ожидал, что подруга будет практиковать свой единый стиль и отрабатывать приемы. Реальность такова, что все поединки были, мягко говоря, нечестными. Просто его никто не предупреждал, что придется завести близкое знакомство с ограждением, вон той колонны и подружиться с пыльным полом. Пятая по счету дуэль закончилась тем, что девочка отступила назад и с помощью силы потянула его ведущую ногу на себя. Неожиданный прием. Парень ощутимо упал на лопатки, и более неожиданно взлетел вверх, чтобы упасть на острие меча. Каждый финал был, по-своему, оригинальным. Алекс привстал на одно колено и устало посмотрел на бодрую девчонку. «Последний раз, значит, а?» Проворчал он и поднялся на ноги. Рыжая весело разрезала воздух мечом и встала в свою собственную стойку. Ноги на ширине плеч и слегка согнуты в коленях, левая нога ведущая, руки с оружием перед собой, а острие меча смотрит точно в горло оппоненту. Последним штрихом было легкое покачивание вперед-назад для мобильности. Стойка не идеальна, но, как первый вариант, показала себя неплохо. Когда надо бить сильно, двойной хват. Когда быстро и точно, одиночный, а вторая рука спокойно ждет своего часа. «Давай, Алекс, ты же можешь». «Могу, но не хочу». В ответ на такое заявление, Джейн выхватила его меч и притянула к себе. «Так, а это уже вообще нечестно. Попробуй без клинка, он не всегда будет рядом». Чернявый недоверчиво покосился на Сайбер и, как-то неуверенно, глубоко обреченно вздохнул. Следующим занятием по списку стал рукопашный бой. Вот здесь уже все было намного труднее. Оба придерживались своей тактики, которая, к слову, имела преимущество друг над другом. Джейн делала ставку на грубую силу и быструю нейтрализацию противника. Точные удары в слабые места, по болевым точкам и любой способ переломать конечности. Все как в старой школе. Единственный прием, который она на время отбросила, удар в кадык. Он был очень опасным и мог запросто убить разумного. Все было довольно просто. Перехватить одну из рук, контратаковать в висок и сразу же влепить локтем в горло. Чернявый упал на колени в порыве сильного кашля, хватаясь руками за шею. Следившая за ними Файтор она не сразу спохватилась, чтобы помочь Юнлингу. Она приложила свои руки к месту удара, чтобы помочь с болью, и повернулась к рыжей. «Не знаю, что это за прием и откуда ты его взяла, но просто обязана показать, как и все предыдущие. И все же, может, он был финном». Вдруг вспомнила про инструктора Абрен. «Знаешь, очень странно разговаривать с кем-то, сидя в своей голове», подметила Шепард в очередном диалоге с неким Александром. Чтобы не разговаривать с немыми стенами, Джейн потрудилась над своим терминалом в каюте и теперь использовала его для связи с другим разумным. Она сидела в кресле с закинутыми на стол ногами и покачивалась из стороны в сторону, попивая из чашки свежий кофе. Как и всегда, был лишь вкус и никакого насыщения. «Если бы не тот экзамен, мы бы не говорили», также проявил внимательность человек. Минусом в диалоге было то, что они не видели друг друга. У них сформировалась тонкая связь, но пользоваться можем только мы. «Это да», кивнула Шепард, добавив, «даже хорошо, что это случилось, иначе бы я сошла с ума от одиночества». Собеседник тихо засмеялся. «Ну да, ну да. Так, ты просто поговорить, или что-то спросить?» «Спросить». Джейн сделала глоток напитка и поставила чашку на стол. «Я хочу знать, зачем я все еще существую. Мы существуем. Вряд ли это какая-то случайность», сразу же ответил Александр. «Но, я думаю, что-то пошло не так. Реинкарнация сама по себе штука неизученная, и я могу лишь предполагать. Веришь в перерождение? Это обычный закон физики о сохранении энергии. Если душа – это энергия, которая питает собой тело, то она не может просто так исчезнуть, всегда есть какая-нибудь инерция. Я не религиозен, не подумай, но и загробной жизни не существует. Душа же должна куда-то уйти, в аккумулятор под названием рай или ад. Не смеши меня. Смерть есть начало, а не конец. Ты случайно не доктор философских наук? Нет, у меня просто была веселая жизнь». Шепард усмехнулась и посмотрела на фотографию команды, которая стояла в рамке возле терминала. Жизнь и вправду была веселой, если забыть про трудности и потери, которые пришлось пережить. Так, что ты думаешь об этом? Она снова взяла в руку чашку и отпила напитка. Что-то пошло не так. Возможно, мы вообще не должны быть здесь, но что-то заставило это случиться, и оно пошло против правил. Спустя полгода. Калрии свой. Надо же, и такое бывает. Удивленно протянул водила, выслушав короткий рассказ джедая. Дурас погладил свою гладкую голову, не отвлекаясь от трассы. Чего только в галактике нет, друг мой, улыбнулся Забрак, рассматривая через окно привычный вид Карусанта. Кар остановился перед главным входом в храм. Джедай поблагодарил таксиста и вышел из машины. Республика оплачивала почти все расходы ордена, включая и транспортное перемещение. В крайнем случае у джедаев были и свои счета, но они очень редко использовались. Рыцарь-джедай медленно шел по коридорам в сторону лифта северо-восточной башни, где заседал совет назначения. После долгого путешествия по внешнему кольцу, в котором он предавался рассуждениям, Калриес решил для себя, что время пришло. Сила подсказывала, что пора выбрать себе ученика, которому он передаст свои знания. Если до этого он сомневался и считал, что никогда не будет брать под опеку ребенка, то сейчас все изменилось. В небольшом кабинете, уткнувшись носом в компьютер, сидел уважительного возраста Бесалиск. Верхняя пара рук держала голову, упершись локтями об стол, а нижняя лениво набирала какой-то текст. Завидев вошедшего, разумный опрокинулся на спинку стула и вежливо кивнул. «Рыцарь Вой, что привело вас ко мне? Неужто падавана решили взять?» Уставший, скучающий, но не подающий вида, Бесалиск. Его понять можно. Высший совет решил назначить его на этот пост со сроком в 5 лет, и отказать, значит проявить неуважение их решению. Магистру не хотелось тратить время на подрастающие поколения и следить чуть ли не за всеми юнлингами, но спорить с их решением не стал. Забрак традиционно поклонился. «Именно, магистр. Долго думал над этим, но сила подсказывает мне, что час настал. Есть варианты или подсказать?» Джедай подошел к столу и вежливо улыбнулся. «Можно и подсказать, но сначала я бы хотел узнать про одного человеческого ребенка. Джейна Брен». Бесалиск от удивления поднял брови. Он не ожидал, что за данным юнлингом кто-то придет или вообще захочет брать в ученики. Многие за полгода обходили ее стороной. Даже самые опытные мастера не решались брать себе в ученики это дитя из-за нестабильного поведения. Магистр перевел компьютер в спящий режим и встал из-за стола. Легким жестом руки попросил следовать за ним, и они вышли в сторону лифта. Ту, которую сами привели. Ее значит, если у нее нет наставника, то почему бы и нет? Если уж сила решила, что я должен ее найти, значит, и обучить. Пожал плечами джедай, не находя причины отказываться. Магистр дождался, когда он взойдет на платформу, и указал нужный этаж. Двери закрылись, лифт полетел вниз. Нет, нету. И отнюдь не потому, что она слабая и не имеет перспектив. Она неуправляема, эмоционально, нестабильна. Разве? Это не мое мнение, это результат наблюдения мастера Лура, который был воспитателем клана Феникс. Юная Абрен уже в первые годы обучения могла поспорить с наставником или другими джедаями и постоянно имела свой взгляд на ту или иную вещь. Даже вопрос философии ордена она понимала по-своему и нередко критиковала. Сложный ребенок. Ситуация схожа с Рейсинг, которую обучала рыцарян Якура. Это не та, что темная женщина, уточнил Калриес. Он слышал про этого джедая, как и все остальные. Слухи и сплетни распространялись со скоростью света. Единственная, кто полностью отдалась убеждениям ордена и даже отказалась от собственного имени. Ее методы обучения были жестокими и даже смертельными. Совет нередко назначал ей трудных учеников, которых либо не брали, либо другие наставники не могли с ними справиться. Она самая. Дверь лифта отъехала. Они вышли в коридор и направились в северо-западную часть храма. После того, как ее падаван исчезла на одной из миссий, совет через какое-то время попросил взять к себе юную Абрен, как только та пройдет экзамен. Рыцарь Кура отказалась и отправилась в изгнание. С тех пор никаких вестей. Прискорбно слышать. Соглашусь с вами, рыцарь Вой. Абрен, если не копия, то очень похожа на Ару. Не идеально, но все же. Что до ее навыков, то девочка отдает предпочтение боевым навыкам больше, чем познанию силы. Думаю, вы, как защитник, сможете наладить с ней контакт. Вот мы и пришли. Они остановились на балконе. Прямо под ними находилась просторная комната цилиндрической формы с голографическим проектором, специально оборудованным под тренировки. Рыжеволосая девочка отбивалась от голограммы Ситха, чей образ сохранился, спустя тысячи лет. Удары были яростными, а Брен подпитывала себя эмоциями, что очень хорошо ощущалось в силе, но контроль над ними не теряла. Та сила, с которой она била своего противника, поражала. Со стороны даже казалось, что вот-вот и защита голограммы будет разрушена. Пара быстрых атак и фиолетовый клинок разрубил Ситха от правой подмышки до шеи. Забрак одобрительно закивал головой. Бесалиск хмыкнул и приглашающе указал на лестницу. Когда они спустились в комнату проекций, девочка разминала кисти, и появление двух старших джедаев ее удивило. Более того, присутствие одного из членов совета назначения и ее давнего знакомого рогатого друга. Джейн сцепила перед собой руки и поклонилась. «Магистр Джалори, мастер Вой, ты неплохо справляешься», — начал издалека Забрак. Он вышел вперед, сложив руки за поясом. «Твои навыки выросли по сравнению с тем, что я видел на турнире. Это не может не радовать». «Спасибо, мастер». Наступила небольшая пауза. Абрен недоуменно переводила взгляд с одного джедая на другого. Возможно, у нее были свои догадки, возможно, нет. Забрак присел на одно колено перед ней и весело усмехнулся. «Магистр Джалори сказал, что у тебя нет наставника. Я предложил свою кандидатуру, и совет был не против. Он сделал небольшую паузу. Согласна ли ты стать моим падаваном, юная Абрен?» Вопрос сам по себе не влиял на чье-либо решение. Обычная формальность. Очень редко, когда кто-то из юнлингов отказывался от конкретного джедая, но те случаи были единичны. Поэтому исключать отказ было нельзя. Джейн в удивлении изогнула брови и покосилась на магистра. Тот стоял возле входа, сложив две пары рук на груди и животе. Заметив на себе вопросительный взгляд девочки, он кивнул, мысленно отвечая на ее немой вопрос. «Почту за честь, мастер». Девочка склонила голову. Обряд посвящения, хоть и в такой форме, считался выполненным. «Ну», — подал голос Джалори, — «разрешите откланяться. Мое присутствие больше не нужно». «Конечно, магистр, не смею задерживать», — все в той же вежливой манере ответил Калриис. Как только Бесалиск скрылся за дверью, Джейн облегченно вздохнула. «Ну, а теперь мы можем говорить как разумные. Тоже не любишь формальности?» «Ненавижу. Ненависть ведет на темную сторону силы, мой юный падаван». Девочка покосилась на него как на ненормального, что сильно развеселило джедая. «Привыкай. Примечание к части. Надо было упомянуть в тексте, но лучше поздно, чем никогда». Абрен, местная фамилия Джейн от нового батьки. Глава 6. Часть 1. Стороны конфликта. Джейн Абрен, 31 Дбя. Корусант. Здание Сената. Второй этап обучения открывал больше возможностей перед юным падаваном и разнообразил серую жизнь, которая царила в стенах храма. Так, за один год, учитель и ученик посетили около 7 миров в среднем и внешнем кольце, выполняя мелкие поручения от совета. Специализация рыцаря-джедая просто обязывала предоставить насыщенные приключения в любой части галактики. Это напоминало те самые добрые времена, когда Джейн вместе со своей командой бороздили по космосу и высаживались на разного рода планеты и станции. Она понимала, что прошлое уже не вернуть, и нет смысла за него цепляться. Старые воспоминания, моменты радости и печали, все это осталось там. Она уже не командир-лейтенант Шепард, Спектр, капитан Нормандии. Нет, теперь она простая одаренная Абрен, как бы философия ордена не была противна. Это может показаться странно, но, чтобы прийти к такому осознанию, понадобилось очень много времени. В этом помог Калриис, когда во время очередной поучительной лекции сказал: «Нельзя идти вперед и постоянно оглядываться назад. Ты можешь споткнуться, упасть, не видеть своей дороги. Нельзя жить прошлым, мой юный падаван, только настоящим, и строить свое будущее». Это помогло справиться с невесть откуда появляющейся тоской. Бывали моменты, когда воспоминания резко выплывали из памяти и прокатывались прямо перед глазами. Один миг, и она видит своих родителей. Они смеются, о чем-то говорят или ссорятся со своей дочерью. Еще миг, и семью Шепардов сменяет семья Абренов. Бывало и наоборот, когда девушка вспоминала свои разговоры с Алексом, вместо него появлялся Гарус. Или, к примеру, вместо Хлои, Миранда.